Глава 27. Маша. Всю дорогу до дома Мишек я молчала. Дима и Денис периодически смотрят на меня, сочувственно. Но из меня словно все силы высосали. Гляжу в окно, весь мир перевернулся. Ведь когда знаешь об оборотнях, это одно, до конца не веришь. Но когда видишь своими глазами и когда находишься на волосок от смерти, мир меняется. Мужчины открывают ворота, мы заезжаем, и лишь здесь липкие лапы страха немного отпускают, позволяя сделать вдох. «С Алиной точно все будет хорошо?» — спрашиваю, чувствуя ползущую по телу дрожь. «Да, Машунь, альфы позаботятся». «Она ведь связана с ними?» «В каком смысле?» — не понимает Дима. «Я слышала разговор. Мнусь, не знаю, стоит ли рассказывать о таком». «Какой?» «Ну, что она та самая и так далее?» Медведи переглядываются. «Возможно». «Но она шокирована», — тихо говорю. «Бедненькая». «А ты?» — Дима внимательно смотрит на меня. «Маш, ты в шоке? Пожалуйста, не стесняйся и не бойся нас». «Просто я...» Держусь изо всех сил, чтобы не разрыдаться. «Так испугалась! Думала, он меня убьет». «Что за пластырь на шее?» — жестко спрашивает Дэн, но этим останавливает мою истерику. «Это... Захар!» — сдавленно шепчу. «Не дави на нее!» — рычит Дима, открывает дверь. «Сиди, лап, сейчас я тебе помогу. Дважды меня просить не нужно, ведь мое тело словно чужое, я не чувствую ног. Мой бурый мишка аккуратно берет меня на руки, обнимаю его за шею». «Спасибо!» — шепчу. «Вам обоим». Денис ставит машину, а его друг несет меня к камину. «Хорошо, что клининг быстро расправился с погромом», — рычит, укутывая меня в теплый плед. «А что случилось?» «Эта девчонка, которую убили, менты думают, что это я, вернее, Дэн», — ухмыляется Дима. «Устроили обыск». «Алина тоже с утра мне сказала, что ползут слухи о том, что это мой байкер, словно их нарочно кто-то распустил». «Неужели?» «Покажи шейку». Дима мягко снимает пластырь, смотрит на порез. «Болит?» «Немного». «Глубокий», — рычит медведь. «Шкуру спущу с этого Захара. Надо было тогда его найти и умертвить». «А сейчас мы облажались». Денис выходит из гаража, садится рядом со мной и крепко обнимает. «Я так испугался, Машуня». Димка плюхается с другой стороны. Дрожь немного проходит. В руках моих мишек тепло, спокойно. «Ты дома, девочка. С нами не страшно. Прости», — Дэн целует меня в висок. «Ты натерпелась страху, маленькая». «Угу», — слезы текут по щекам. «Простите, я...» «Тш, все хорошо», — они гладят меня. «Хочешь поплакать? Поплачь, но не затопи дом». «А если он придет? Это же был оборотень жуткий!» Завываю. «Умный паскуда», — выплевывает Денис. «Он нарочно навязал нам драку в узком пространстве. С нашими размерами сложно маневрировать». «Так он специально?» — всхлипываю. «Конечно, для медведя нет ничего хуже подобного места. В открытой местности я бы его одной лапой пришиб», — рычит Денис. «Значит, он не хотел убивать меня?» — шепчу, кладу голову на сильную грудь Дэна. «А планировал напасть на вас?» Его сердце гулко бьется. Отголосок отдается в моей груди, будто мы все одно целое. Единый живой организм. Метка немного покалывает, теплом отдаваясь во всем теле. Расслабление приходит постепенно. «Сейчас приду». Димка пытается встать, но я вцепляюсь в его руку. «Нет! Пожалуйста, не уходи!» «Я на минутку, лап!» Он целует меня в губы. «Денис с тобой останется». Медведь уходит. От меня словно отрывают огромный кусок. Тоска щемит сердце, хотя мой мишка просто отошел по какому-то делу. «Я не хочу быть одна», — сдавленно шепчу. «Не хочу!» «Не будешь», — уверенно говорит Денис. «Ты наша истинная, и мы защитим тебя ото всего. Боли, одиночества...» Он на секунду замолкает. «От волков и даже от нам подобных». «Что сейчас будет с Захаром?» Изучаю большую ладонь оборотня, перебираю его пальцы. «Горячий, сильный, мой мишка». Надеюсь, альфы найдут его. Не думаю, что Ярцев и Вересов оставят такое дело незаконченным. Плюс, если твоя подруга рождена для кого-то из новых альф, тогда они будут рыть носом землю, чтобы его достать. Но я бы предпочел сам вспороть ему брюхо. «Я его убью», — слышу голос Димы. Мишка возвращается с бутылкой вина. «Это поможет тебе расслабиться и заснуть, лапочка». «Почему это ты?» — Дэн пристально смотрит на друга. «Чувствую, как стремительно сгущается вокруг воздух, искрит. Спешу исправить ситуацию. А может, отдать его волкам, а если он из их вида? Невинно гляжу то на одного медведя, то на другого». «Маша», — рычит Дэн, — «я его упустил, и реванш будет за мной». «Схерали! Вот именно, что ты упустил свой шанс», — беснуется Дима. «Ублюдка прикончу я». «Не ругайтесь», — пищу, но там уже пожар разгорается. Оборотни подскакивают, злобно глядят друг на друга, пыхтят, рычат. Ситуация стремительно выходит из-под контроля. «Что ты хочешь мне сказать, а?» Голос Дениса становится низким, утробным. «А то», — глаза Димы вспыхивают, — «ты чуть не потерял нашу истинную, и этот сопляк смог вцепиться тебе в глотку. Если бы не я, то что? Ты, который тупо сидел и таращился на Машу», — злобно выплевывает Дэн. «Ну?» «Что ты, блядь, сказал?» «Я охранял ее, пока ты жопой вертел». «Ой-ой!» — я глотаю ртом воздух, не понимая, что сделать. Ведь одежда уже начинает трескаться, и мои мишки вот-вот обратятся и подерутся. Боюсь, тогда дом точно с землей сравняют. «Хватит!» — шепчу. «Прекратите!» «Выйдем!» — рычит Дэн, уже начиная обращаться. «Пошли! Решим раз и навсегда, кто из нас достоин защищать истинную пару!»